10 лет назад я пил горький яд, как в пустыне жил, сам себе не рад. Мне жестокий мир душу стер до дыр, наплевал в нее каждый мой кумир. С тех пор минуло 10 лет, когда впервые в сердце я увидел свет. И хоть с небес не грянул гром, но вдруг душа сказала: там мой вечный дом. 10 лет назад Богу я сказал: вот вся жизнь моя, ты прости меня. И следом за Христом я как ребенок шел, жадно впитывал Божие слова. И удивлял меня Творец, он к каждой просьбе относился как отец. Давал мне хлеб, спасал от бед. Все чудеса его я видел 10 лет. Нет, нельзя сказать, что все тишь да гладь. В церкви ангелы вокруг да благодать. И духовные братья во Христе могут душу ранить, как в любой семье. Но Бог учил: не осуждай, храни себя, твори добро, терпи, прощай. Где боль, неправда, суета, вот там и надо отстоять пути Христа. Что за 10 лет стало ясно мне, Бог избрал нас быть святыми на земле. Чтоб когда судим будет мир земной, стыдно не было Христу за нас с тобой. Хоть искушать нас будет грех, но нищий духом со Христом сильнее всех. Лишь надо Богу доверять, и лучший путь нельзя придумать и избрать, придумать и избрать. 10 лет назад Богу я сказал: вот вся жизнь моя, ты прости меня. И следом за Христом я как ребенок шел, жадно впитывал Божьи слова. С тех пор минуло 10 лет, когда впервые в сердце я увидел свет. И хоть с небес не грянул гром, но вдруг душа сказала: там мой вечный дом, там мой вечный дом.